Так что же было на второй колеснице? Капитан сначала сам не понял, что представляет собой картина, изображенная на второй повозке. Это было неясное очертание какого-то дворца или замка. А перед бумажными воротами этого дворца или замка застыли две фигуры. Одна белая, стоящая, другая черная, лежащая. Белая сжимала в руках меч, черная руками задерживала кровь, якобы струившуюся из сердца. Так вот, капитан Дабере смотрел на них, смотрел и поначалу ни о чем таком не думал. Но вдруг ему пришло в голову, что этот бумажный дворец или замок ему чем-то напоминает, конечно, весьма отдаленно, герцогский дворец в Страмбе. Такие же окна, башня, фасад. Герцогский дворец Феррари, говорят, очень похож на дворец Страмбия, заметил Петр. Да, похож, согласился капитан Добре, подкручивая усы. Только на том бумажном дворце, как я сразу увидел, внизу, где на самом деле находятся тюремные окна, а под ними ров, большими красными буквами было написано «Страмба». «Смотри-ка», — сказал Петр. «Вот-вот, я на это и вправду смотрел, словно с луны свалился», — сказал капитан Добре, рассерженный равнодушием Петра, подозревая, что тот притворяется. Но потом я вдруг взглянул на помост, где лежала черная фигура актера, которому черной краской вымазали лицо и красной намалевали сердце, а волосы покрыли сеткой с дьявольскими рожками. На помосте было кое-что написано, и от того, что я там прочел, у меня дыхание перехватило. Довольный произведенным эффектом, капитан Добре вытянул свои длинные ноги, поднял брови и принялся разглядывать носки туфель. Петр был слишком молод, страстно любил жизнь и не смог долго разыгрывать роль разочарованного искателя приключений, которого ничто уже не интересует и удивить не может. «Так что же было написано на помосте, карамба?» — воскликнул он. Капитан Добре откашлялся, прежде чем ответил. Там было написано «Герцог Танкред Дальбула из Страмбы». «Да ну!» — воскликнул Петр. «Разумеется, мой маленький», — сказал капитан. «Но это пустяки по сравнению с тем, что было написано на пьедестале, где стоял белый актер с мечом». Капитан снова уставился на носки своих туфель. «А что там было написано? Ради Бога!» — скричал Петр. «За то, что вы так прекрасно выражаетесь по-французски, скажу вам без дальнейших проволочек», — ответил капитан Добре. «Там было написано «Пьетро Кукан да Кукан». «Да ну!» — во второй раз воскликнул Петр. «Ай, да-да-да, мой миленький», — сказал капитан второй раз. «Да не может быть!» «В самом деле не может быть, но это ведь факт, и я это видел собственными глазами». «Честное слово?» «Сколько я помню, вы не очень-то верите честному слову», — сказал капитан. «Но так как я наоборот... очень высоко его ценю. Даю вам честное слово, что в моем рассказе нет ничего сочиненного, выдуманного, и все это одна чистая правда». Петр, уже вымытый и одетый, уселся рядом с капитаном на свою отшибленную задницу, испытав при этом адскую боль, но и виду не показал. «Это значит, что я снова пропал», —